как аргонавты спаслись от бури. День за днем поднимался корабль аргонавтов против течения пустынного Истра. Мимо неслись берега, поросшие сумрачным лесом. Ни судов, ни людей не встречалось на этом пути. Наконец аргонавты завидели горы, покрытые снегом, и дошли до истоков реки. Дальше некуда было идти. Пришлось волочить корабль по земле до реки Эридан, катить его по горе на сосновых катках, опускать вниз по обрыву и снова плыть по воде. В тяжелой работе летели дни, покуда, пройдя Эридан и Радан, пловцы не достигли Теренского моря у берегов безлюдной земли, которую много позднее стали называть Италией. С веселыми криками выплыли аргонавты в открытое море. Но неприветливо встретило это море пловцов. Черные тучи нависли над самой водой, злобный ветер завывал им навстречу. Волны вздулись, как горы, а сорванный парус упал на гребцов, едва не сбросив их в воду. «Горе нам!» — закричал Теламон. «Великие боги сговорились нас погубить!» «Это все из-за нашей колдуньи!» — бормотал про себя Калаид. «Горе тем, кто связался с женщиной!» Аизон ответил сердитому сыну Борея. «Помолись своему отцу. Может быть, он придет нам на помощь?» Но как ни взывали к Борею Зет и Калаид, буря ревела вокруг с каждой минутой сильнее. Черные волны бросали корабль то вперед, то назад, то к самому небу, то в бездну. «Море требует жертвы», — сказал аргонавтам Зет. «Кому-то из нас придется погибнуть». «Того, кто прогневил богов, мы и сбросим в море», — проворчал жестокий Калаид, взглянув на Медею. «Иначе мы все погибнем». «Стыдись», — отвечал добродушный Евфал. «Лучше всем нам погибнуть, чем сбросить в море товарища». «Помолись своему могучему деду, Медея», — задыхаясь от ветра, крикнул Язон. «Пусть он разгонит тучи». Насколько ни молилась Медея великому Гелиосу, буря крепчала и выла вокруг в полуночном мраке. Соленые волны совсем заливали корабль, он тяжелел от воды и погружался все глубже и глубже. Рук не хватало, чтобы вычерпывать воду. «Клянусь Посейдоном», — воскликнул Зет, — «сбросьте же в воду колдунью, и море утихнет». «Сбросьте в воду, Медею», — кричал Экалаид. «На гибель мы взяли колдунью с собою. Это она нам приносит несчастье». И оба жестоких брата ринулись на корму, где, вцепившись в канаты, сидела Медея, мокрая с головы до ног. «Назад!» — загремел Язон, бросаясь к Медее на помощь. «Или вы первые свалитесь в воду?» «Назад!» — сказал Евфал, заслоняя Медею. А Теламон повторял. «Братья, не сердитесь, простимся друг с другом. Теперь нам ничто не поможет». В это мгновение молния прянула с неба, и на корме послышался голос. Эта священная голова богини Афины, врезанная в корму корабля, открыла свои деревянные уста. «Плывите к острову Кирки», — сказал нечеловеческий голос. «Светлая дочь Латона и Зевса, богиня Диана, разгневалась на Язона за то, что он осквернил ее храм убийством Апсирта. Молите волшебницу Кирку Церцею очистить вас от греха». Не замолк еще голос воительницы, как страшный белоголовый вал поднял корабль на хребет и погнал его в ночь с такой быстротой, что все аргонавты попадали друг на друга. Арго весь задрожал, заскрипел, затрещал от напора воды и с размаху врезался носом в песок. Буря мгновенно утихла, и в разорванных тучах встала Диана Луна и озарила неведомый берег. Аргонавты спустились на землю, радуясь избавлению от смерти и забыв про недавнюю ссору. Но неприветливой показалась им земля. Черные скалы повсюду нависли над Арго, теснясь одна над другой, как зубцы циклопической крепости. Дыры огромных пещер зияли справа и слева. Вечной сыростью, холодом смерти веяло на героев из этих пещер. «Это царство Гадеса», — сказали могучие Диаскуры, Кастор и Полидевк. Это входы в подземный Тартар. «Берегитесь Танатоса, демона смерти», — прибавил Орфей. «Не спите, потому что Танатос коварен и убивает во сне». Но Язон отвечал: «Лучше Тартар, чем бурное море. Дождемся рассвета». Аргонавты бросили якорь и укрепили его в песке, чтобы волны не смыли корабль. Тесно прижавшись друг к другу, они забились под борт корабля, тщетно стараясь укрыться от холода. Руки и ноги их коченели, а зубы стучали. Утомленные бурею головы сами клонились на грудь, и веки слипались. Видя, как трудно могучим героям бороться со сном, Мелиагр укрепил на мачте свой бронзовый щит и принялся колотить по нему рукояткой меча. Медным звоном будил он усталых товарищей, чтобы страшный Танатос не похитил их души во сне.